Глава 5. Генераторы тяжко дышали. Эти сверхсложные машины снесли все, что выпало на их долю в этом полете. Атака извне так и не вывела их из строя до конца. Вмонтированные в них контроллеры жили и по мере сил самостоятельно поддерживали рабочий режим гравигенной секции. Только на них, собственно, все и держалось. Но общие структуры взаимодействия секций, координируемые бортовым когитром, были выжжены. Обратной связи не существовало. И ни один контроллер не знал, что происходит с его собратьями. Оттого и возникали всяческие искажения и перекосы. Оттого и был завален на бок гиппогриф, что левая рука не ведала, что там творит правая, и каждый контроллер компенсировал сбои в работе вверенной ему секции без учета состояния всех прочих, как мог и как знал. Мог-то он немало, а вот не знал ничего. «Сейчас я помогу тебе», — прошептал Кратов с братской нежностью. Он и в самом деле испытывал глубокую нежность к растерянному, заплутавшему контроллеру, который, выбиваясь из сил, старался подчинить себе ситуацию. Всем своим существом Кратов воспринимал отчаяние и отчуждение, что нежданно свалилось на не столь уж и разумный кристалломозг. Понимал его беспомощность и спешил разделить его тоску и одиночество. «Подожди еще немного. Жаль, что ты не слышишь меня, не можешь уловить мои мысли, как я ловлю твои. Тебе стало бы легче. Мы с тобой, как два брата, которых судьба разбросала по свету, которых воспитали по-разному, обучили говорить на разных языках. Но я уже рядом, я иду». Невыносимо медленно он продирался сквозь внутренности корабля, вписываясь в любое свободное пространство, протекая в любую щель. Он был хозяином самого себя, и это чувство наполняло его великой радостью. Никакие законы мироздания не давлели над ним, кроме тех, что он сам для себя устанавливал. Наверное, он мог бы летать, но такой задачи перед ним пока не стояло, и эта власть над собой была прекрасна. Ради нее стоило жить, и трагически жаль было бы умереть. Да, теперь, испытав полное и безраздельное самообладание, в подлинном смысле этого затертого слова, пережив момент неизмеримого могущества, не хотелось и думать о смерти. Напротив, всеми доступными способами и средствами надлежало сражаться за то, чтобы сохранить невредимым этот чудесный дар – человеческое тело. Никому и никогда прежде не выпадала такая удача. Никакой Аладдин еще не вызывал из медной лампы такого джина. Никакой Али-Баба не находил в разбойничьей пещере таких сокровищ. И только он, Кратов, мог приказать своему великолепному телу творить все, что ему заблагорассудится. И это тело беспрекословно и наилучшим образом исполнит любой приказ. А еще был мозг. Подлинный властелин тела, строитель и носитель разума. В соединении этого грандиозного интеллектуального аппарата с телом, достоинств которого не перечесть, и возникало сверхсущество, перед каким не было и не могло быть неразрешимых задач. Сверхсущество по имени Константин Кратов. Единственный экземпляр вида. Я счастлив. Вот оно, подлинное счастье. Вот они, настоящие сильные эмоции, только в полном самообладании, в полном контроле над собой, который ни с кем не надо делить, и заключено чистое счастье. Я счастлив и буду счастлив вечно. Он уворачивался от зловещих красных коробок, искривших смертоносной энергией, разметавших повсюду убийственные алые щупальца. Он огибал голубые шары и цилиндры, укутанные шарфами серого иния, пышущие невидимыми никому, кроме него, языками радиации, изрыгавшие протуберанцы жесткой ионизированной плазмы. Ему не страшны были ни те, ни другие. При таком самообладании он запросто мог бы починить любое случайное повреждение организма, будь то радиоактивный ожог или энерготравма, и даже восстановить утраченное. Но ему жаль было своего тела. Нестерпима была сама мысль о том, что ему может быть нанесен урон. «Я счастлив. Счастливее меня не было и нет. Я первый». Вскоре начали попадаться фрагменты схемы контроля. В жалком следовало признать состоянии. Неведомый враг, а в том, что это был именно враг, посягнувший на благополучие корабля, а следовательно и самого Кратова, он уже нисколько не сомневался, действовал изобретательно и точно. Аксоны схемы контроля были разорваны, а местами обуглились и даже выгорели. От них остались одни лишь дорожки сажи. Ганглии почернели, оплавились. В них не теплилось ни бита информации. Восстановить все это было невозможно. Но Кратов был готов к такому повороту. Он и не строил планов, как бы заново слепить, склеить, спаять, сживить безвольно поникшие обрывки аксонов и ганглиев. Его мозг содержал ясную картину порушенной схемы, этого было достаточно. Кроме того, в мозгу же хранилась и программа управления гравигенераторами, единственно доступной секции вне всяких схем, с минимальным участием как бортового когитра, так и человека на центральном посту, которым был Пазур. Главная же роль отводилась человеку у контроллера. Жаль только, что Пазур не был настолько совершенен, чтобы быстро и толково интерпретировать директивы этого взаимодействия. Кратову еще предстояло адаптировать часть своего «я» для работы с человеком несовершенным, с недочеловеком. «Я счастлив. Я машина для решения задач. Не луллиевы логические колеса, а настоящая, первая в человеческой истории. Я могу решить любую задачу, нет ничего, что было бы мне не под силу». Пройдено было 2 метра из 4, и плотность начинки возросла. А контроллер, перепуганный младший брат, которому нужно протянуть руку помощи, оставался все так же далек. Пора было приступать к жертвоприношению. Разрушить ненужное во имя бесценного, поступиться сиюминутным во имя и на благо вечного. И Кратов принялся расчищать себе путь. Для этого ему пришлось с большим аппетитом решить оптимизационную задачу на сведение ущерба к минимуму. На основании результата он счел возможным пренебречь системой терморегулирования, хотя и сознавал, что ему придется возвращаться через темный и замороженный или, напротив, до красна раскаленный грузовой отсек. Он также безжалостно выдирал блоки системы энергоснабжения и рассовывал их по всем свободным углам. В ушах снова заухало. Видимо, на центральный пост обрушились аварийные предупреждения. Мастер всполошился, но его мнение Кратова не волновало. Красные коробки, словно лишенные своих щупальцев осьминоги, умирали. Энергия истекала из них, они становились безобидны, и Кратов выламывал их, неудержимо стремясь к изнывавшему от одиночества контроллеру. «Я счастлив. Я близок к цели, скоро задача будет решена. Я счастлив». Как топор в живую плоть он вошел в паутину аксонов системы жизнеобеспечения. За его спиной панически полыхали аварийные огни, и наверняка надсаживалась неслышная для его ушей сирена. Корабль был поврежден, и сейчас он должен был начать защищаться. Но Кратов опередил его. Время текло, как струйка меда, и Кратов несколькими фантастически стремительными движениями обрубил ожившие эффекторы системы регенерации, перекрывая подступы к пробитому им туннелю во внутренностях гиппогрифа. Самовосстановление захлебнулось. Корабль смирился. Он был ранен. Пусть не смертельно, однако же достаточно тяжко, чтобы выйти из передряги инвалидом. Но от него и не требовалось идеального благополучия. Нужно лишь одно, чтобы он был в состоянии выброситься из экзометрии в субсвет с живым экипажем. Поэтому Кратов продолжал рваться к цели, ломая и калеча все на пути. Он так увлекся этой локальной задачей на продвижение, что с трудом смог остановиться, когда на расстоянии протянутой руки от него возник оранжевый кожух контроллера. Кратов ласково коснулся его пальцами. «Я здесь. Я пришел. Успокойся. Ты не один. Неторопливо. Теперь спешка была излишня». Снял кожух и внимательно осмотрел панель подстройки, которая занимала его более всего. Примерно так он ее и представлял. Никаких новых проблем не появлялось. Отсюда, с этой панели, он сможет управлять поведением глупышки контроллера. Все будет происходить, как в обычном режиме отладки где-нибудь на галактической верфи. Он, Кратов, пошлет контроллеру юстировочный сигнал, а тот надлежащим образом отреагирует, скомандует генератором усилить либо ослабить гравитационный тензор, и корабль станет управляемым.